«Мне надо подготовить вас к особому вечеру, госпожа», — взволнованно ответила она. «Я искала синий-серебряный кафтан, который вам так к лицу». «Что за особый вечер? Мне было сказано, что вы должны явиться в Мабейн, одетая для торжественного случая». «Для торжественного случая?» — повторила Сара. «Что происходит? Почему Халид ничего ей об этом не сказал?» «Да, госпожа». «Мимтаз, я надену кафтан, но только на сорочку. И никаких сережек, поясов и головных уборов. Я устала каждый раз навешивать на себя 20 фунтов всяких одеяний». Мимтаз расстроилась. «Хорошо, давай пойдем на компромисс», — предложила Сара, смягчаясь. Крошечная служанка переживала, если Сара выходила из гарема, ненаряженная, как рождественская елка. «Хорошо, ты меня оденешь, как считаешь нужным, а я потом сниму 5 вещей». «5?» — переспросила Мемтаз. «Да», — Мемтаз кивнула. К тому времени, как Сара поужинала, приняла ванну и оделась, настала пора идти к Халиду. Как и было договорено, она сняла драгоценности и вычурный пояс, который выбрала Мемтаз, но все равно осталась одетой достаточно роскошно, так что служанка сочла ее наряд вполне подобающим. Сара вышла из гарема, гадая, что же придумал Халид. Он ничем не выдал своих намерений, впуская ее в свои покои и отправляя прочь слуг. Сара молча наблюдала, как он прикручивает фитили масляных ламп. Закончив, он повернулся к ней. На нем была европейская одежда. Он всегда теперь так одевался, когда встречался с ней. Выглядело забавно. Она была наряжена, как восточная одалиска, а он, как лондонский щеголь. Жестом пригласив Сару сесть, он тут же вручил ей резную шкатулку, запечатанную желтым сургучом. «Что это?» — удивленно спросила она. Халид сел у ее ног, опираясь на локоть. «Открой». Сара повиновалась, понимая, что Халид вручает ей очередной подарок. В шкатулке оказалась пара нарядных бархатных тапочек, расшитых золотой нитью и усыпанных драгоценными камнями. Вынув один, она стала рассматривать. В свете ламп камни ярко заиграли. «Они очень красивые». «Это мне?» «Конечно. Их сделали по мерке твоих лайковых сапожек». «Спасибо». «Ты понимаешь значение этого подарка?» «Нет». «Я прошу тебя выйти за меня замуж». Онемев, Сара смотрела на него какое-то время, потом глупо спросила: «Подарил мне пару обуви?» Халид улыбнулся. «Такой обычай. Это означает, что я всегда буду обеспечивать тебя всем необходимым. Кроме того, по обычаю я должен подарить тапочки членам твоего дома. Поэтому я заказал пару и для Мемтаз». Сара молча сидела, держа обувь в руках. «Что ты ответишь на мое предложение?» — спросил он. Сара молчала. «Конечно, ты по-прежнему вольна уехать в Америку, если это твой выбор», — негромко сказал он. «Но я прошу тебя остаться со мной здесь, в Бурсе, и стать моей женой». Сара прикоснулась к его лицу, и он притянул ее к себе на колени. «Разве ты можешь меня покинуть?» — спросил он, нежно прижимая ее к себе. «Разве можешь, Кариста?» «Нет. Тогда почему ты молчишь?» «Это очень серьезное обещание. Я ведь тогда должна отказаться от своей прежней жизни. Я больше никогда не увижу свой дом, правда?» «Может, увидишь. Мы будем путешествовать». «Но это еще не все, Халид. Слушаю тебя. Я не хочу быть пашаной. Боюсь, что в этом у тебя нет выбора. Но мне не нравится, когда передо мной кланяются и лебезят. Я с трудом это переносила, когда была Икбал.